блес, хватит ее таскать. Отдай ее им. Слушаюсь. Вы двое, двигайтесь за мной, остальные остаются здесь и занимаются ремонтом опорного пункта. А что мне с ней делать? Удивленно спросил разумный, что разговаривал с Аланой. Спрячь ее в опорном пункте и никуда не выпускай, я с ней позже поговорю. Понял, он забрал ее у меня и понес в здание. Она, заметив, что ее забрали у меня, подняла связанные руки и показала мне средний палец. После чего стало понятно, что эта дамочка мне ничего не забудет. Впрочем, я считал, что в этом вопросе мне повезло встретить ее, она многое прояснила. Тогда в камере СБ у обоих сокамерников на шее я видел пси-защиты. Раньше я не придавал этому значения, а после того, как она рассказала про пси, в очередной раз вспомнил про это обстоятельство. Там, в камере, я подумал, что эти двое носят его просто как украшение или СБшаники опасались меня, как псиона, и выдали им на всякий случай. Так или иначе, я никак не связывал его с тем, что они применили для меня. Мы не торопясь шли за танками, посматривая по сторонам. «Что задумался?» — спросил Варгал. «Да не переживай ты так, она отходчивая». «Ты об Алане?» «Конечно, а ты что, про Элину думаешь? Понравилась она тебе?» «Варгал, поверь, у меня и без нее проблем хватает. Завтра она нажалуется на тебя Алане». «Да пускай жалуется. Алана сама ее не любит, как я понял». «Здесь ты прав, они не ладят. Алана ее терпеть не может, но вынуждена с ней мириться из-за профессора». «А как она оказалась здесь?» «Ты про Алану?» «Нет, про Элину. Прилетела вместе с профессором». «А профессор здесь давно?» «Давно. Он здесь с самого начала». «Нет, здесь раньше находились другие умники. Я тебе уже рассказывал об этом, почти все они пропали около 3 лет назад. И после этого здесь появился профессор». «Не сразу. Они группами прилетали. Профессор в последней группе прилетел вместе с этой дамочкой, и она в тот же день устроила здесь скандал. После чего поскандалила с Аланой». «Так значит, у них это не любовь давно?» «Да, они друг друга не переносят, но тебе не Алану, а профессора стоит опасаться. Какую-нибудь гадость он тебе точно может устроить». «Это я уже понял. А часто сюда прилетают корабли?» Осторожно спросил его давно интересовавший меня вопрос. «Даже не знаю. Мы узнаем о том, что они прилетали, как правило, только тогда, когда они взлетают». «А как же снабжение? Запчасти и все остальное?» «Забираем в колонии, как правило». «Слушай, а как ты узнал, что они приближаются справа?» В свою очередь, задал он давно волновавший его вопрос. «Так я, псион, почувствовал». «Вот оно что, а все понять не мог, откуда». «А ты мохнатых тоже чувствуешь?» «С ними все сложно. Не могу я пока отличить их от нас, и, как я понял, они умеют скрываться от меня». «Профессор говорил, что все они псионы». «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно». «Правда, порой не поймешь, говорит он серьезно или шутит». «Скажу честно, шутки у него дурацкие». «Если это действительно так, это многое объясняет». «Что объясняет?» «Мне тебе сложно это объяснить, ты не псион. Ты сейчас говоришь, как наши умники. Понимаешь, они умеют закрываться и становиться невидимыми, но как они это делают, непонятно. Псион может выставить защиту, но его все равно может обнаружить другой псион. Здесь же полная тишина, как будто мохнатых не существует». «Так понятнее». «Не особо». «В общем, забудь. Это только псионам понятно». Не стал ему говорить, что порой слышу какой-то шум на пси-уровне, доносящийся со стороны джунглей. Все равно не поймет. Впереди заговорили пушки танка, и мы сразу ускорились. Когда подошли, уже никого из мохнатых не было. Здесь находился 11-й блокпост. Олина совсем не в лицеприятных выражениях общалась с одним из десантников. Как оказалось, они не сообщили командованию о нападении на их опорный пункт. Выяснилось, что почти все спали, когда отключилось освещение, а мохнатые проникли внутрь. Им повезло, что двое из новеньких, что приехали вместе со мной, не спали, что-то обсуждали между собой. К сожалению, эти двое погибли в числе первых. Именно эти двое в бронетранспортере спорили о том, чемпион я или нет. Их тело вместе с ранеными при нас отправили к медику. После чего мы проверили еще один опорный пост под 12-м номером. Там не спали и сумели отбиться самостоятельно. После чего к нам подошли еще 4 танка и 10 разумных во главе с Шарилом. После чего выяснилось, что мохнатые прорвались не только здесь. Шарил вместе с Варгалом и еще одним разумным отправились разбираться, что произошло с освещением. Остальные разумные при поддержке танков стали проверять территорию на предмет мохнатых. Половину ночи мы бродили по территории, но так никого и не встретили. Только после того, как появился свет, нас отпустили отдыхать. Утром я проснулся и посмотрел на храпящего рядом Варгала. Вчера ему прилично досталось. На щеке красовалась приличного размера ссадина, а на подбородке чернел синяк. «Варгал, хватить дрыхнуть. Работать пора. У нас сегодня выходной. Так что можно поспать», — ответил он и повернулся на другой бок. Вот только поспать у него не получилось. За ним пришли двое незнакомых разумных, разбудили и увели с собой. Впрочем, он достаточно быстро вернулся. Вернувшись, он пребывал в весьма хмуром настроении. «Что случилось? Снова мохнатые. Да если бы. Тогда что? Помнишь, ты вчера дамочку связал? Что, погибла? Лучше бы погибла. Не понимаю тебя. Вчера мы восстанавливали освещение, и быстро выяснилось, что причина поломки в взорвавшемся генераторе. Генераторы просто так не взрываются. Мы запитали все системы с другого генератора, и все заработало. Вернее, не все, но не в этом суть. В общем, Шарил решил проверить, не диверсия ли это. И что? Оказалось, все не так просто. Был непонятный рост энергопотребления перед тем, как он взорвался. И чем вызван этот рост? Как оказалось, наши умники что-то экспериментировали у себя, а Элину то ли специально выгнали от них, чтобы ничего не видела, то ли намеренно отправили наблюдать. Пока непонятно, но Шарил точно докопается до правды. Она сейчас у него. Хочешь сказать, что наши умники вывели из строя генератор? Я так и говорю. Представляешь, сколько вчера погибло разумных и получило ранения из-за их эксперимента? И что умникам будет за это? Не знаю. Они сейчас между собой выясняют отношения. А тебя зачем вызывали? Шарил отчет готовит по вчерашнему происшествию для командования. Вот под протокол меня и допрашивал. Так он вроде вчера с тобой был постоянно. Был. Скажи, а что здесь с преступниками делают? Что делают? Здесь с ними разговор короткий, просто отправляют за периметр. Почему-то я так и подумал. Пойдем позавтракаем, пускай у начальства голова об этом болит, а не у нас. Пойдем.